том, кто чем будет заниматься в ближайшие часы, договорились быстро. Каменская будет искать и проверять бывшую партнершу Власова, которая не захотела ждать, пока он окончательно вылечит колено. Дзюба поедет к Николаю Насуленко, тренеру, вместе с которым работал Власов вплоть до окончательного ухода из спорта, а Антону Сташису придется навестить самого Владимира Власова и прощупать его на причастность к убийствам и Михаила Валентиновича Болтенкова, и Инны Викторовны Ефимовой. «А при чем тут Ефимова, если он мстил за своего товарища Женю Зеленова?» — спросил Дзюба. «Если же он мстил за себя, то каким боком тут Болтенков, сделавший из него чемпиона России? Или ты думаешь, этот Власов вообще мог пойти в разнос и начать мстить всем, кто так или иначе испортил жизнь фигуристам? Или ты думаешь, этот Власов вообще мог пойти в разнос и начать мстить всем, кто так или иначе испортил жизнь фигуристам?» «Ну, не всем фигуристам, а только конкретно ему и Зеленову», — ответил Антон. «Посмотрим. Когда оперативники начинают заниматься самодеятельностью за спиной следствия и собственного руководства, это всегда вызывает массу сложностей». «Не смотрите, дети, сериалы про полицию», — думал Антон по дороге к дому, где жил Владимир Власов. «Там неправду рассказывают. Если бы я мог обосновать свои действия так, чтобы не вызвать гнев следователя или своего начальника, я бы заранее попросил выставить наружку за Власовым, посмотрел бы, куда он ходит, с кем встречается, и, по крайней мере, ехал бы к нему, точно зная, что он дома. И телефонные разговоры его можно было бы проконтролировать. Не прослушать, конечно, с этим запаришься. У судьи разрешение получать, но хотя бы запрос оператору сотовой связи послать и получить информацию о звонках и смс-ках с его номера и с номера Ольги Виторт. Пацаны у Каменской, конечно, отчаянные, наглые, продвинутые и ничего не боятся по молодости лет и скудоумию, но взломать базу сотового оператора им все-таки не удалось. Слава богу, там стоит мощная защита, через которую они кавалерийским наскоком не пробились. Ладно, остается только надеяться, что с Власовым мне повезет. Дом, в котором, согласно полученным данным, проживал Владимир Власов, стоял совсем близко от МКАДа, на окраине старой Москвы. Типичная многоподъездная многоэтажка, по числу проживающих в ней людей, сопоставимая, наверное, с маленьким городом. Опасения Сташиса не оправдались. Дверь ему открыли после первого же звонка. Перед Антоном стоял высокий, хорошо сложенный молодой мужчина с невыразительным каким-то тусклым лицом и недоуменно приподнятыми бровями. — Вы ко мне? Что вы хотите? Взглянув на удостоверение оперативника, Власов, похоже, ничуть не удивился, но и не испугался. Просто едва заметно пожал плечами и кивнул. «Ну, проходите». Прихожая в квартире была весьма условной. Сделав буквально два шага от порога, Антон оказался в комнате довольно просторной и разделенной словно на две части. В одной все как у людей — диван, телевизор, небольшой столик с компьютером и еще один столик перед диваном, судя по немытым чашкам и тарелкам, использовавшийся в качестве обеденного. Другая же часть комнаты походила на студию художника, каковой, как понял Антон, присмотревшись, на самом деле и являлась. На полу вдоль стен стояли картины совершенно однотипные, их даже, по мнению Антона, живописью назвать нельзя, просто тонкие многоцветные орнаменты на разном фоне — черном, голубом, красном, желтом. Нарушая все правила приличия, Сташис быстро прошел через жилую часть комнаты к мольберту, на котором стояла незаконченная картина. Тоже какие-то цветные линии на черном фоне, но не такие, как на других картинах. Он не был дома у Аллы Томашкевич, но работы, висящие у нее на стенах, Каменская описала очень подробно и даже дала ему распечатку кадров из того фильма, где видела рисунки фигур Панина Коломенкина. Похоже, хозяин квартиры и был тем самым художником. Только совершенно непонятно, почему Томашкевич не назвала его имя и утверждала, будто вообще не интересуется личностью автора картин. Власов и Зеленов катались в одной группе и дружили, и мать Жени Зеленова вряд ли могла об этом не знать. А она ссылалась на Ольгу Виторт, которая якобы привозила эти картины неизвестно откуда, но, может, и в самом деле не знала. Может быть, Ольга скрывает от Аллы Владимировны своего любовника? Мало ли, по каким соображениям. Антон открыл блокнот и достал сложенный в четверо листок с распечатанным рисунком. Оглянулся. Власов торопливо убирал со стола перед диваном грязную посуду. Быстро развернув листок и сравнив рисунки на распечатке и на картине, Сташи снова спрятал его в блокнот. Но надо же, как интересно порой бывает. Он резко развернулся и почти нос к носу столкнулся с Власовым, который, оказывается, уже стоял у него за спиной. «Так вы художник?» — Антон сделал вид, что удивлен и озадачен. «Да какой я художник?» — небрежно ответил Власов. «Смех один. Так, балуюсь в самой незамысловатой технике. Я живописи не обучался». «А что за рисунок? Он что-то означает?» Власов, казалось, смутился, замялся. «Это дорожка». «Дорожка?» «Дорожка шагов в фигурном катании. Я же катался. Когда-то. Раньше». По-видимому, тема была для Власова неприятной. Странно, почему? Что плохого в том, что человек занимался фигурным катанием? Или он действительно причастен к убийству тренера и не хочет обнародовать свою связь с этим видом спорта? «Я знаю, что вы бывший спортсмен», — нейтральным тоном сказал Антон, словно тема спорта вообще была не важна в данном разговоре. «Кстати, вы знаете о том, что ваш бывший тренер убит?» «Михаил Валентинович?» — Власов сохранял полное спокойствие. «Конечно, знаю. И в новостях это было, и ребята звонили. Ужасно. Кто его и за что?» «Но на вопрос «кто?» ответа мы пока не знаем. А вот на вопрос «за что?» мы бы хотели получить ответ от вас». Владимир отвел глаза, но не нервозно, а как-то задумчиво и печально. «Слушай, давай перейдем на «ты», — предложил он, — «а то как-то по-дурацки получается». «Давай», — согласился Сташис. «Так за что могли убить твоего тренера Болтенкова, а?» «Я представления не имею, за что можно убить Михаила Валентиновича», — неторопливо ответил Власов. «И вообще не представляю, за что можно убить тренера по фигурному катанию, тем более если он не тренирует тех, кто будет бороться за олимпийские медали. Если бы это был топ-тренер, у которого тренируются претенденты на олимпийский пьедестал, ну, тут еще можно было пофантазировать. Там свои игры, своя грязная кухня. Но Болтенков... Нет, не представляю. Мы так и будем у мольберта стоять? Давай хоть сядем, что ли?» Антон вслед за ним прошел в жилую половину, где присесть можно было только на диван, ни кресла, ни даже стула или хотя бы табуретки там не было. Диван был жестким и, на взгляд Антона, страшно неудобным. Он сразу стал злиться, как, впрочем, злился все последнее время, и сидеть неудобно, и разговаривать. Трудно беседовать с человеком, который сидит рядом, а не напротив. Он встал и огляделся. Нет, никакой другой мебели, пригодной для сидения, здесь не было. «У тебя стул есть какой-нибудь?» — обратился он к Власову. «Да, сейчас». Владимир вышел и через несколько секунд вернулся с раскладным стулом, обитым дерматином. Стул оказался еще более неудобным, но его, по крайней мере, можно было поставить так, чтобы беседа протекала комфортно. «А сам ты как относишься, то есть относился к Болтенкову?» — задал Сташис, следующий вопрос. Были между вами конфликты? Да ты что? Какие конфликты? Он сделал меня чемпионом России, призером этапа юниорского гран-при. А когда я перестал тренироваться и начал учиться в институте, взял меня к себе вторым тренером, дал возможность делом заняться, опыт приобрести. Ничего, кроме благодарности, я к нему не испытывал никогда. — Но ты ведь от него ушел, — заметил Антон, — к Людмиле Всеволодовне Волынец. Значит, не так уж хорошо тебе было у Болтенкова. Или как? — Сам же говоришь, он сделал тебя чемпионом России, а ты ушел. — Почему? — Да он сам меня выпер, — рассмеялся Власов. — Я же молодой был, борзый, глупый. Даже не молодой, а просто маленький еще. Не понимал, что весь я с головы до ног — творение тренера и его заслуга. Подумал, что я сам сусам. Загордился, зазнался, слушаться перестал. Знаешь, как тренеры детей в свои группы отбирают? Смотрят на два параметра — способности к катанию и послушность. Тренеру очень важно, чтобы спортсмен был послушным. Только так из ребенка можно вырастить что-то толковое. Строптивых не отбирают. Вот я со своей подростковой глупостью и стал неудобен Болтенкову. И в один прекрасный день он мне сказал: «Вова, ты очень способный парень, у тебя есть все данные для того, чтобы расти дальше. Если ты будешь заниматься у другого тренера, у тебя все получится. Поверь мне, для тебя будет лучше, если ты перейдешь к Волынец». Я тогда, конечно, не понял, почему мне будет лучше, просто поверил на слово. Мы же в тренерской работе ни черта не понимали, наше дело было кататься. Но зато с самого детства очень хорошо знали словосочетание «мне будет лучше у другого тренера». Лет примерно с 10-11 мы об этом постоянно говорили по тому или другому поводу. И мы, и родители наши. Так что, когда Михаил Валентинович мне сказал такое, я даже не удивился. Наоборот, воспринял как нечто само собой разумеющееся. Ну как же, я звезда, блин, чемпион России среди юниоров. Конечно же, меня должен тренировать самый лучший тренер. Волынец была олимпийской чемпионкой, ее вся страна знала. А Болтенкова кто знал? Антон внимательно наблюдал за ним, оценивая позу, жесты, мимику, интонации. С одной стороны, вроде никаких признаков напряжения и лжи или хотя бы неискренности. Но с другой стороны, этот человек, много лет отдавший фигурному катанию, то есть прекрасно владеющий собой. Что бы у тебя ни случилось, вышел на лед, улыбайся. Ни судьи, ни зрители не должны видеть, что у тебя на душе черно и страшно. — А чего ж тогда ты к Болтенкову не вернулся, когда самостоятельно работать не получилось? — Ну ты даешь! Ты же мужик! — насмешливо протянул Власов. — Неужели тебе непонятно? Разве я мог вернуться и снова работать на подсосках у того, от кого я ушел на самостоятельную работу? Понятно, что я к Болтенкову больше не пошел. Самолюбие. — Ясно. А вот та история, когда тебя за границу не пустили. — Ну что? — Владимир развел руками. — Ну, не пустили. Много кого не пускают. Я не один такой. Я не понял, что ты хотел спросить. И потом, не Болтенков же меня не пустил, а сука Ефимова? Была... В те времена такая деятельница в Москомспорте. Но знаешь, я тебе честно скажу, я, конечно, очень хотел уехать, но потом понял, что все к лучшему. — Это почему? — с интересом спросил Сташис. — Да я поговорил кое с кем. Ну, в общем, с парнем, которому разрешили уехать в Италию. Он танцами занимался, там ему девочку хорошую нашли. На самом деле... Его купил папа этой девочки, он крутой бизнесмен, денег немерено, а у девочки все с партнерами не ладилось. Так парень этот вернулся через год и долго в себя прийти не мог. Это нам отсюда кажется, что там жизнь слаще и вообще медом мазана. А на самом деле парня купят за границу и считают его своей собственностью, берут на содержание и проживание, а потом начинают этим попрекать и еще требовать, чтобы он жил так, как они укажут. Парни чувствуют себя бесправными и униженными. «Мы за тебя заплатили, делай, что говорят». То есть сначала-то все шоколадно, типа «я тут как сыр в масле катаюсь, я сладко ем и мягко сплю». А потом, когда он начинает проявлять самостоятельность, ему говорят: «Мы тебя кормим, поим, ты у нас живешь, так что соблюдай режим и тренируйся, у нас своя дочка, мы ради нее тебя купили, так что ты с ней дружи, а с другими не дружи». Очень часто родители хотят, чтобы пара была парой, то есть в купленном для дочки партнере они видят потенциального жениха и мужа. Европейские и американские родители обычно хотят, чтобы парень был с девушкой официально. Они вложили деньги и хотят, чтобы дочь вышла замуж за вложение. Парни, конечно, пытаются бунтовать. «Я что, раб? Вы что, купили меня?» А они отвечают: «Да, купили». Но мальчик-то считает, что его купили только для тренировок, а на всю обычную жизнь за рамками катка он имеет полное право. Оказывается, не имеет, и многие не выдерживают. Есть, конечно, такие, кто соглашается с поставленными условиями, но есть и те, кто сбегает. Некоторые остаются там же или переезжают в другую страну, некоторые возвращаются в Россию. Так что Ефимова, можно сказать, спасла меня от такого вот унижения. Меня же тоже родители и девочки нашли, так что и мне пришлось бы в примаках жить. Как удачно, что Власов сам заговорил о Ефимовой. Но, с другой стороны, если это он ее убил, то вряд ли стал бы называть ее фамилию, давая понять тем самым, что хорошо помнит чиновницу, поставившую жирный крест на дальнейшей карьере спортсмена. Вот насчет Ефимовой я и хотел поговорить. Что ты делал в день ее убийства? Власов замер. Лицо его выражало полное, абсолютное непонимание. Брови слегка сдвинулись, глаза сузились в сосредоточенной попытке понять и осмыслить услышанное. — В какой день? — В день чего? — Я не понял. — Повтори, что ты сказал? Реакция совершенно натуральная, естественная. — Я сказал, что Ефимова убита. И спросил тебя, что ты делал в день ее смерти. А вдруг ты решил ей отомстить за то, что она тебе кислород перекрыла, и убил, — весело проговорил Антон. Лоб Власова расправился, складки, возникшие от напряжения, разгладились, и все лицо его, казалось, посветлело. — Ефимова убили? — с изумлением переспросил он. — Да ладно, не может быть! Ты что, серьезно? — Серьезно. А что, похоже, что я пошутил? И когда? Давно? — Да прилично уже. Месяца два. А если точнее, то 20 марта. Так что ты делал 20 марта? Власов какое-то время смотрел на него в полном недоумении, потом, вероятно, осознав, что все серьезно, уточнил. — Это какой был день недели? — Среда. «Значит, с утра на работе, а вечером уже не вспомню. Может, куда-то закатился с приятелями, а может, домой поехал. Ты можешь поточнее меня сориентировать? Ну, событие какое-нибудь в тот день было, мне тогда проще будет вспомнить. Это ты типа мое алиби проверяешь, что ли?» В общем-то, в этом не было никакой необходимости, потому что Инна Викторовна Ефимова была убита между 15 и 16 часами. Значит, нужно восстанавливать рабочий день Власова по минутам. Но пока что, судя по его репликам, он действительно не знает, в котором часу было совершено преступление. «Давай начнем с рабочего дня», — предложил Антон. «Во сколько пришел в офис? Кто тебя там видел? Куда выходил? Ну, короче, все подробно». «Сейчас гляну в ежедневник». Власов достал из кармана джинсов телефон и начал нажимать кнопки. Вот, нашел. Среда, 20 марта. В этот день шефиня припрягла меня к переговорам с одним поставщиком, и нужно было к моменту встречи подготовить сводную таблицу. Да, точно. Помню я эту таблицу, мы всем отделом над ней сидели с самого утра, даже пописать выйти не было времени, а шефиня стояла над душой и торопила, потому что партнеры должны были приехать к 2 часам дня. И мы надеялись, что она пойдет на переговоры, а мы побежим в кафешку пожрать. Сделали сводку, а она нас всех в переговорную потащила. Еще и пригрозила, мол, если накосячили с данными, прямо там и выясню, кто из вас виноват, и убью на месте. Да, насчет того, что Ольга Виторт безжалостна к подчиненным, Антон уже слышал от Зюбы. Ромка тоже рассказывал про какую-то девушку, которая жаловалась, что Лара даже в туалет не отпускает, если оврал. — Что, крутая у тебя шефиня? — усмехнулся он. — Жуть в потьмах, — выдохнул Власов. — Лучше не связываться. — Но ты-то, судя по всему, не побоялся связаться. — Я? — Не понял. Что ты имеешь в виду? Снова чуть сдвинутые к переносице брови придали лицу Владимира выражение искреннего непонимания. — Говорят, ты с ней в романтических отношениях. — Ах это! — Власов громко расхохотался. — Да ерунда это! Слушай больше! Ничего подобного! — Да ну! А как ты вообще оказался в Оксиджене? Туда же просто так с улицы не попадешь? Тем более... В твоем резюме ничего, кроме фигурного катания, быть не могло. Или ты липу смострячил? Антон задавал вопросы весело и доброжелательно. Теперь он уже был твердо уверен, что к убийству Ефимова этот парень отношения не имеет, но предстояло еще проверить его алиби на момент убийства Болтенкова. — Тебе правда интересно, почему меня взяли в Окси? — Правда. — Меня шефиня устроила. Это я понимаю. Но за какие достоинства? Почему она тебя взяла? Разве не потому, что у вас роман? Да что ты заладил? Роман, роман! Власов махнул рукой в досадливом жесте. Можно подумать, бабы только своих любовников на работу берут. Ее попросила мать моего друга, Женьки Зеленова, с которым я вместе тренировался когда-то. Очень давно,